отправляюсь домой. Отправляюсь немедленно». Она швырнула трубку и обернулась к Мейсону. «Ну, как я боялась, так оно и случилось. Элизабет при смерти. Они всех обзвонили, пытаясь разыскать меня. Джим, мой брат, случайно вспомнил, мне нужно идти». Она пошла к выходу, но, заметив другую дверь, в коридор свернула, схватилась за ручку, рывком отворила дверь и пулей выскочила из комнаты. Бросив взгляд на Делу-стрит, Мейсон запустил в смущении руку в свою густую волнистую шевелюру. «Да, хорошенькая дельца. Ничего не скажешь. Шеф, у вас будет законное основание вышвырнуть меня, если я когда-либо упомяну о бане, самой жуткой в вашей жизни бане, в которую вас засунули», сказала она, намекая на созвучие этого слова с фамилией Натана Байна. «Распотрошу четвертую», шутливой свирепостью рявкнул он, видя, как Делла-стрит приняла оборонительную стойку. «Так, а где же это злополучное завещание?» Она тут же сгробастала его, засунула в сумку и умчалась на всех парах. «Этот документ, Делла», — задумчиво произнес Мейсон, — «в будущем может стать чрезвычайно важным. Вы думаете, если миссис Бэйн действительно при смерти, то существует возможность какая-то необычность, необычность последнего предложения этого завещания, отсутствие какой-либо завершающей пунктуации, понимаете? В следующий раз, шеф, бьюсь об заклад», Делла-стрит цинично усмехнулась, «в конце предложения будет поставлена точка». «Нет, Делла, нет». Он поджал губы. «Не думаю, что я стану заключать пари, хотя полагаю, что вы правы. И в этом случае я окажусь в весьма щекотливом положении. Но, с одной стороны, я буду обязан уважать секреты клиента. А с другой, как адвокат, дающий присягу в суде, я... Позвоните-ка Полу Дрейку. И передайте ему, что мне нужна полная информация о том, что происходит в доме Бэйна. И нужна она мне немедленно. Немедленно. Передайте ему также, что мне не особенно важно, как он ее получит. Кстати, последний звонок Нелли Конвей был в 10 часов утра, не так ли?» «Да, секунду в секунду», подтвердила она. И она сказала, что не сможет после этого позвонить. «Точно?» «Это, — медленно проговорил адвокат, — это чрезвычайно интересно. И запомните также, что мисс Брэкстон заявила, что никто не знал, что она здесь была. А это может означать, что ее братец ничего не знал о намерении Элизабет Бэйн нанять меня, и ничего об этом довольно загадочном завещании. Можно также предположить, — кивнула головой Делла, — что сеть интриг и махинаций вокруг этого дела становится все гуще и все непроницаемей». «Да, похоже на тот соус, который я как-то пытался сотворить на охоте. По одному рецепту в начале он был довольно жиденьким, а потом так загус, так затвердел, что все назвали его пудингом». Глава 8. В 11:15 позвонил Пол Дрейк. «Хеллоу, Перри. Я на станции обслуживания. В двух шагах от дома Бэйна. Элизабет Бэйн умерла примерно 10 минут назад, если верить информации, полученной мной от сплетницы-соседки, болтавшейся у черного входа в дом Бэйнов. Причина смерти? Коротко осведомился Мейсон. Судя по всему, отравление мышьяком. Врачи поставили диагноз мышьяковое отравление. Еще 9:30 сегодня утром. Старались спасти ее. А симптомы отравления появились еще 9:00. Она была слишком слаба, поэтому перевести ее в больницу они не рискнули. А может, это самоубийство? Задал вопрос адвокат. «Дом кишит полицейскими из-за дела убийств», — сказал Дрейк. «Ваш друг, сержант Холкомб, шастает повсюду». Мейсон задумался, потом сказал в трубку. «Пол, для тебя есть работа». «Какая?» «Нужно иметь не только всю конфиденциальную информацию о смерти Элизабет Бэйн, но и прошерстить все аэропорты. Мне нужно знать, какие самолеты сегодня утром вылетели после 9:45. И мне нужно это очень быстро». «Окей. Я-то могу проверить это быстро. Во всяком случае, довольно быстро», — заметил Дрейк. «Хотя ты сам мог бы узнать, обзвонив аэропорты, Пол. Но это только половина дела», — прервал его ворчание Мейсон. «Когда узнаешь о самолетах, получи словесное описание каждой улетевшей женщины. Я особенно заинтересован в девице с вытянутым лицом. Выглядит как мышка. Она может подписаться в списке пассажиров инициалами НК, то есть имя начинается с Н, а фамилия с К. И мне нужна эта информация как можно быстрее. Даже так быстро, что ты себе не представляешь. Сможешь? Ну, может, через час. Постарайся быстрее. Прошу тебя», — попросил Мейсон. «Если сможешь, то через 15 минут я буду ждать здесь у телефона. Как только что-то узнаешь, звони мне». Мейсон повесил трубку и начал мерить шагами кабинет. «В чем дело?» — спросила Делла Стрит. «Возможно,